Проснувшись под вечер, я вышел на улицу. Крестьяне разошлись по домам, утащив с улицы всех детей, поэтому у вышедшего из дома создавалось впечатление пронесшегося по деревне мора. Около десятка вооруженных мужчин во главе со старостой бродили возле ворот. Там же обретались оба десятника и Вастин, стражники, которых десятник не пустил к воротам под предлогом, что демон может учуять такое скопление добычи, остались в домах. Как на улице стало смеркаться, по домам отправил своих воинов и староста, оставшись с двумя охотниками. Десятник с магом и лорк забрались на вышку и стали оттуда наблюдать за окраиной леса. Меня, забравшегося следом, десятник окинул взглядом, но ничего против моего присутствия не высказал. Приглядываясь в сумерках к силуэтам коров, мы настороженно ожидали появления демона. Когда почти стемнело, из леса показалось маленькое пятно, и, стремительно преодолев расстояние до коров, на бегу подхватило животное. Промчавшись с коровой в пасти с сотню ярдов, демон улегся и, громко взрёвывая, принялся поглощать добычу. «Дарк», — прошептал десятник, — «здоровенная тварь, быстрая и сильная. Промчаться с коровой в 400 килограммов в зубах? Если бы я рассказал такое в таверне, меня забросали бы кружками». Вастин, растеряв самоуверенность, со страхом всматривался в чудовище. «Мечи в бою против него использовать не выйдет», — шепотом размышлял Стоун. «Только если его с расстояния стрелами да заклинаниями бить, шанс есть. А о том, чтобы на него охотиться, не может быть и речи». Староста угрюмо кивал в такт его словам. Вастин, храбрясь, произнес. «Укрытие нужно крепкое, а оттуда я его прихлопну». «Где его взять, крепкое?» Покосившись на мага, с недоверием сказал лорк. «К деревне его подманивать я не позволю. А ну как переберется озлобленный через ограду?» «Да», — покачал головой десятник, — «к деревне его подманивать не дело. Надо там, где вы коров оставляете, укрытие соорудить». «Там можно», — вздохнул с облегчением староста. «Сколько у тебя мужиков до крепких парней наберется?» — деловито осведомился Стоун. «Десятков 5», — ответил лорк. «Да нас 20», — подбил счет десятник. «С 7 десятками можно крепость построить, не то что укрытие». «Думаю, сделаем так», — начал он нас посвящать в свой план. «Завтра с утра на месте его пиршества поставим на 20-ярдовых столбах помост. С него бить демона будем». «А если он туда запрыгнет?» Невдохновленной задумкой поинтересовался староста. «Не запрыгнет», — уверенно ответил Стоун. «Тяжел, похоже, для прыжков. А вы, когда засаду устраивали, видели, чтобы он прыгал?» — спросил он у охотников. «Нет, не видели», — нестройно ответили они. «Даже на задние лапы не поднимался». «Вот», — удовлетворенно произнес Стоун. «Больше мне ничего в голову не приходит. Если у вас есть идеи получше, предлагайте свой план». Переглянувшись, мы промолчали. «Тогда всем отдыхать», — приказал десятник, взглянув напоследок на демона, удаляющегося со второй коровой. «Завтра предстоит потрудиться». Утром у ворот собралась целая толпа народа. Кроме мужчин на помощь отправились женщины и подростки покрепче. Вдохновленные уверенностью Стоуна в победе над демоном, крестьяне с нетерпением ждали приказа приступить к работе. Собрали всех лошадей, повозки, инструменты, и как только солнце показало свой край над горизонтом, распахнули ворота и отправились к лесу. Староста, показав себя опытным руководителем, мигом распределил всех по рабочим местам. Часть отправилась в лес за деревьями, часть принялась копать ямы под столбы. Не углубляясь в лес, принялись рубить подходящие деревья. Несколько повозок, скрепленных вместе и запряженных десятком лошадей, вывозили на луг бревна 2-футовой толщины. На лугу с помощью ворота их ставили в яму вплотную друг к другу и скрепляли скобами, создав таким образом огромный сборный столб из 5 рядов стволов. Приладив сбоку леса, поглядывая на начинающее клониться к земле солнце, построили на вершине из более тонких стволов, немного выступающий краями за колонну, помост с небольшим бортиком. Глядя на созданное нами сооружение, стражники повеселели и начали подначивать друг друга, кто первым попадет в демона. Успев окончить стройку до вечера, мы приготовили факелы, установили на лугу 4 бочонка с маслом, возле них привязали 2 коров. Вернувшись в деревню, поели, прихватили оружие и пошли к засаде. Кроме нашего отряда, с нами отправился староста и 2 охотников с луками. Разместившись на помосте, мы уселись в ожидании захода солнца. Чувствующие себя в безопасности люди начали храбрясь травить друг другу байки. Добровольцы, пристроившись возле нас с Вастином, поглядывая на мой маленький арбалет, посмеивались. Я, взглянув на них, снисходительно улыбнулся. Десятник, привлеченный смехом, пробрался к нам. «Что тут у вас?» — спросил он. «Чего смеетесь? Вроде демона еще не убили, чтобы радоваться. А ты посмотри на его оружие!» — предложил улыбающийся Вастин. «Помнишь, как одно время дамы с такими развлекались?» «Помню». Озадаченно осмотрев мое оружие, сказал Стоун. «Ну и чего ржать? Может, денег на нормальные не хватило? А так оружие как оружие, хоть и слабое, но лучше лука сейчас будет». «Все равно смешно», — не сдавался Вастин. «Как вижу этот арбалет, так возле него девушку представляю». «Не отвлекайся, Вастин», — посоветовал ему десятник. «На тебя вся надежда». «Заклинание помощнее приготовь». «Готово у меня все», — отмахнулся маг. «Как приблизиться, так сразу ему и врежу». «Ага, промеж ушей бей, потом останется только шкуру содрать», — посоветовал я Вастину, делая глоток вина из своей фляжки. Услышавшие мою реплику засмеялись. «Нечего его подначивать», — нахмурился Стоун. «От него пользы больше будет, чем от нас всех». «Да я не спорю», — пожал я плечами и протянул жадно принюхивающимся соседям фляжку. «Я для пользы дела. Ему ведь на чучело шкура целая нужна». «Посмотрим, какой ты смелый будешь. Когда демон возле, здесь будет», — буркнул десятник. «Небось, страшней совы ночью никого не встречал». Я молча пожал плечами и, отхлебнув из наполовину опустевшей фляжки, пустил ее по второму кругу. «Не трогай ты его», — вступился за меня второй десятник. «Кто из нас с такой опасностью сталкивался? Я тоже, к примеру, опасней волка ни с каким зверем не сталкивался. Побаивается парень, вот и шутит». «Точно», — поддержали его стражники. «Пусть веселится». «А я», — сказал один, — «даже волков не встречал». «Эх ты», — толкнул его сосед. «Звал ведь я тебя на медведя». «Нашел чем похвалиться, медведем», — фыркнул один из добровольцев. «А я встречал зверя не менее опасного, чем демон». «Какого это?» — спросил уязвленный стражник. «Варга», — торжественно объявил доброволец. «Брешешь», — убежденно сказал стражник в наступившей тишине. «Да чтоб меня демоны задрали», — горячо поклялся доброволец. «Как тебя сейчас видел? В столице я раньше обитал», — пустился он в рассказ. «Богатеньких людишек делиться заставлял. И попался нам однажды богач, с девушкой по темной улице шли. Мы к нему потрясти немного. А девка-то на нас зубами как клацнет. Дворянин из Элории оказался, с телохранительницей. У них там всем важным людям телохранители полагаются. И что, так она и не загрызла никого?» — поинтересовался десятник. «Не знаю», — смущенно ответил рассказчик. «Я-то у поворота на стреме стоял. Как увидел ее клыки, так деру и дал. Через час из столицы убрался». «Сильно она тебя напугала», — засмеялись довольные окончанием истории стражники. «На вас бы посмотрел», — беззлобно огрызнулся доброволец. «Мне и расстояние в полсотни ярдов от нее безопасным не казалось». Забывшись, я кивнул, подтверждая его слова. «Мне ж ты и ты, Варга, видел», — заметил мой кивок Стоун. «А ты со скольки ярдов? Со 100?» — хохотнул он. Я припомнил клыки Мэри у моего горла, и меня передернуло отголоском былого страха. Мрачно нахмурившись, я отвернулся и уставился на лес. «Не хочешь хвастаться? Ну и правильно, все одно тебе веры нет», — сказал десятник. «Ладно, парни, хорош шуметь, вечереет. Лорк, держи огниво наготове, чтоб сразу масло поджечь». Угомонившись, все притихли и начали вглядываться в край леса. Заходящее солнце озарило в последний раз своими лучами помост и скрылось за горизонтом, оставив за собой меркнущее багровое зарево. Надвигающаяся ночь скрыла сумраком глубину леса, позволяя различить лишь деревья, растущие на краю. Собравшиеся приготовили к стрельбе имеющееся оружие, ожидая появления демона. Приближающийся из леса треск заставил нас замереть, почти не дыша. Выскочившая на луг огромная туша заставила одного стражника чуть слышно всхлипнуть. Стражники теперь в полной мере осознали, какую опасную работу им предстоит выполнить. Стремительно приблизившись, демон схватил корову и остановился. «Пли!» — разорвал тишину крик десятника. На демона обрушился шквал стрел и болтов. Не причиняя никакого вреда, они бессильно отлетали от его тела. Подняв голову, демон, глядя на нас, хрипло заревел. В этот миг в него ударил огненный шар, выпущенный Вастином. Не понесший от попадания никакого урона, демон озлобленно рявкнул, крутя головой. Не терявший времени даром лорк разжег огонь, и охотники, подпалив приготовленные стрелы, выстрелили по бочкам с маслом. Загоревшееся масло взметнуло ввысь огненные столбы, осветив окрестности. Переставший метаться, демон уяснил, кто не дает ему покоя, и метнулся к помосту, попав под второй залп. Среди отлетающих болтов в него вонзилась ледяная стрела. Пробив шкуру, она нанесла неглубокую рану на боку. В ярости взревев так, что мы на мгновение оглохли, демон ударил по столбу хвостом. Наше убежище затряслось от мощного удара. Торопливо натянув луки и арбалеты, стражники выстрелили вновь. Ударившая на мгновение позже ледяная стрела не причинила на этот раз никакого ущерба. Побледневший Вастин испуганно взирал на неуязвимого демона. «Давай же, Вастин, задай ему!» — крикнул десятник. «Подожди!» — выкрикнул я, приглядывавшийся в это время к демону истинным зрением. «У него какая-то защита! Как только к нему приближается болт или заклинание, его покрывает защитная стена!» «Нет, этого не может быть!» — чуть не плача выкрикнул Вастин. «Может, посмотри истинным зрением!» — зло крикнул я. Через мгновение последовали выстрелы. «Ну что, видел?» — спросил я. «Надо быстро менять план, так с ним не справиться». Стоун, внимательно следящий за нашим разговором, приказал прекратить стрельбу. «Ну, умник, что делать будем?» Приблизился он к нам, приглядывая за демоном, принявшимся грызть бревна. «Видели, как первая арбалетная стрела его задела? В этот момент она по нему с большей частью болтов попала. Защита демона явно не беспредельна и не выдерживает одновременных попаданий. Надо бить так, чтоб магия на мгновение позже стрел в демона попала. И стрелкам всем в одно место бить. Решай, десятник, как стрельбу скоординировать». «А я сейчас свой арбалет испытаю». «Дело, говоришь», — одобрил план десятник. «Так ты что, ни разу еще не выстрелил?» Дошли до него мои слова. «Нет», — ответил я, укладывая болт. «Не хотел вам развлечения портить». Придвинувшись к краю, я тщательно прицелился демону в глаз и спустил курок. Возникшая от удара синяя вспышка заставила меня моргнуть, а в следующий миг столб содрогнулся от чудовищного удара. Жуткий рев, полный боли и ненависти, заставил нас закрыть руками уши. Стоя на коленях у края помоста, я разглядел болт, торчащий из глаза разъяренного демона. «Замечательно, теперь он нас точно в покое не оставит», — пробормотал я. «Ну что, куда стрелять будем, решили?» — спросил я десятника. «Надо быстрее его угомонить, пока он не разнес наш помост». «Стреляем по команде в голову», — произнес десятник. Собравшись на краю помоста, мы изготовились. «Пли!» Сорвавшиеся болты ударили в голову демона, через мгновение их догнала ледяная стрела, полностью выбив поврежденный глаз и вызвав новый взрыв ярости. Встав на задние лапы, он принялся ломать нашу опору. В первую же секунду, выломав из нее поврежденное бревно, он начал методично крушить стволы. Напуганные его энтузиазмом, мы быстро перезарядили арбалеты. По команде десятника на демона обрушился обстрел. В этот раз Вастин бросил ледяную стрелу чуть раньше, чем следовало. Не причинив вреда, она рассыпалась по защите. Болты же не причинили демону особого урона. Размещенные на морде костяные пластины справлялись с защитой демона не хуже магии. Большая часть болтов отскочила, скользнув по ним. Мой болт попал в клыки и завяз в них. Раздосадованные неудачей, мы приготовились к новому выстрелу, когда нас остановил Вастин. «Подождите», — прохрипел он, — «у меня хватит сил еще только на 2-3 заклинания». «Дарк», — выругался десятник, — «а передышки он нам не даст». Справившийся с третьим стволом демон ревом поддерживал его слова. «Надо его угомонить», — сказал я. В это время озлобленный демон, отказавшись от попытки разрушить столб, цепляясь за бревна, медленно полез к вершине, вызвав на помосте дикую панику. Не слушая десятников, стражники прикрепили веревку, чтобы соскользнуть вниз. «Оставь», — сказал я Стоуну, который пытался их образумить. «Сейчас не до них. Тащи Грина сюда». Стоун, выдернув из столпотворения второго десятника, придвинулся ко мне. «Надо его обездвижить», — сказал я. «Тогда у нас будет шанс». «Держите», — подал я им по болту. «По команде Стоуна стреляем по левой лапе». «А пробьет?» — деловито осведомился Грин. «Лапы сильно пластинами защищены». «Пробьет», — уверенно ответил я. Приблизившись к краю, мы медленно прицелились в перебирающего лапами демона и выстрелили. Три голубые вспышки слились в одну. Посмотрев на демона, я мысленно вознес дварфам горячую благодарность за их изделие. Два болта вошли в лапу почти полностью, третий наполовину. Издав рык, демон повис на трех лапах. Решив, что пора смываться, часть стражников ринулась по веревке вниз. Один, не успев крепко ухватиться, сорвался с вершины на землю. Обрадованный нашей удачей, я подал десятникам еще по болту. «Давайте скорее!» Взведя арбалеты, мы сделали новый выстрел. Голубая вспышка, и демон, не удержавшись, сорвался вниз, грохнувшись на спину. «Скорей!» — заорал я, подскочив к потерянно озирающемуся Вастину. «Пока брюхо открыто, распотрошим его! В середку брюха цельтесь!» — сказал я десятникам, подавая болты. Прицелившись в барахтавшегося демона, мы выстрелили по команде Стоуна. Маг, поторопившись, метнул ледяную стрелу чуть раньше. Из-за этого наша атака не нанесла демону видимого урона. Болты попросту вошли в брюхо на всю длину. Получивший множество ранений демон хрипло ревел, загребая лапами землю. «Еще раз!» — скомандовал я. Второй удар мага в брюхо вышел просто на загляденье. Ударив вслед за болтами, ледяная стрела разворотила в демоне дыру футового размера, из которой выплеснулась кровь вперемешку с кусками внутренностей. Судорожно рванувшись от полученного удара, демон смог перевернуться. «А теперь ослепим его», — предложил я. Часто дыша, Вастин собрался с силами и кивком подтвердил готовность к атаке. Дождавшись, когда вертящийся от боли демон повернется к нам мордой, Стоун проорал команду. Три болта и ледяная стрела в едином порыве ударили демона в уцелевший глаз. Нанесенный удар заставил демона на мгновение замереть. Чуть скинувшись на задние лапы, он приподнялся и опал на землю неподвижной горой. «Похоже, готов», — прошептал я в звенящей тишине. «Невероятно», — шепнул Вастин, вытирая выступивший пот. «Я думал, нам конец». «Дарт», — повернулся ко мне Стоун, — «ежели ты вправду в стражу пойти думаешь, я за тебя на городском совете горло противникам перегрызу. И это, извиняй, ежели обидел тебя чем». «Спасибо», — улыбнулся я. Глотнув оставшегося вина, я протянул фляжку Стоуну. Приняв ее, он жадно глотнул и затем передал Грину. Раздвинув разглядывающих поверженного демона воинов, Стоун взглянул вниз. «Похоже, извели мы его. Ну-ка, стрельни по нему», — сказал он соседнему стражнику. Тот торопливо прицелился и выстрелил. Болт со звоном срикошетил, не долетев до тела. «Дарт!» — метнулся ко мне десятник. «Похоже, демон еще жив». «Если еще жив, то очень скоро и сдохнет», — отмахнулся я. «Не протянет он долго. С такими ранами сам Дарк загнулся бы». «Тоже верно». Вздохнув, десятник уселся возле нас. «Слава богам, справились мы с ним. Когда он наверх полез, я уж думал, что смерть к нам пришла. Если бы не твои болты, так бы и погибли здесь зазря». «Да ладно, Вастин тоже хорошо потрудился. Последний удар на диво хорош был». «Да, здорово он его», — согласился десятник. «А все же без тебя и твоих болтов не вышло бы у нас ничего». «Дварфов благодарите. Их работа», — пробормотал я, прикрывая глаза. «А ты смеялся», — хохотнув, Грин хлопнул мага по плечу. «С такими болтами можно и из дамского арбалета пяток рыцарей в доспехах насквозь прострелить». «Где взял такие?» — поинтересовался Стоун. «Надо нам стражу таких добыть». «А у вас в городе и брал?» «У мастера Гедрина», — ответил я. «Надо же, а я и не знал, что у него такие болты отличные есть», — восхитился Стоун. «У него и было их всего два десятка. Спросом они не пользуются по такой-то цене». «Что, дюжи дорогие?» — спросил заинтересованный десятник. «По золотому за штуку». «Да», — крякнул Грин и сказал Стоуну. «Ни в жизнь тебе не выбить из совета таких денег на болты». Стоун помрачнев кивнул. «Можно уже спускаться?» — поинтересовался Вастин. «Эй, стрельните кто-нибудь еще по нему разок», — приказал Стоун стражникам. Выстрелив, один стражник повернулся к нам. «Отлетают», — доложил он. «Что-то такое. Он уже давно помереть должен был», — озадачился десятник. Мы оттерли от края стражников и свесились через бортик, разглядывая демона. «Пусть постреляют, а я посмотрю», — предложил Вастин. «Если он умирает, то защита затухать должна». Согласно кивнув, десятник подтянул деревенских охотников, наказав им неторопливо обстреливать демона. Я тоже перешел на истинное зрение, рассматривая лежащую тушу. Стрелы, подлетая к демону, отскакивали от вспыхивающей в нескольких дюймах над ним защиты. Понаблюдав несколько минут за обстрелом, я повернулся к Вастину. «Похоже, уровень защиты немного снизился», — поделился он своими наблюдениями. «Да, есть немного», — согласился я. «А ты на его хвост обратил внимание?» «Нет». «А что там?» — удивленно спросил маг. «Выстрели демону по хвосту», — попросил я лучника. Тот пустил стрелу. Она беспрепятственно достигла хвоста, не вызвав появления защитной стены, и отскочила от костяной пластины. «Видел?» — спросил я у мага. «Да. Но как же так? Защита должна покрывать все тело», — недоуменно сказал он. «Не знаю», — ответил я. «Ты у нас, маг, должен разбираться». Усевшись у края, мы начали обдумывать эту странность. Наморщив лоб, маг сосредоточенно размышлял, припоминая рассказы учителей. Подумав, Вастин бросил в демона огненный шар. Почти пробив защиту, он опалил демона. «Понял!» — восторженно заорав, вскочил на ноги Вастин. «Эта защита не демоном поддерживается, а другим источником, потому она все время одинаковой была. Даже и когда демон ранен был, ни на миг не исчезла. А теперь я пробиваю защиту, потому что источник почти исчерпан». «Да, похоже на то», — согласился я с его предположением. «Так что делать-то будем?» — деловито осведомился Стоун. «Пусть стреляют по нему, пока защита совсем не исчезнет», — предложил Вастин. Расставив у края пятерых стрелков, десятник приказал им обстреливать демона. Запасов взятых нами стрел и болтов хватило почти на полчаса неторопливой стрельбы. К концу обстрела защита уже совсем перестала справляться, и болты впивались в тушу. Когда стрельба прекратилась, я, взяв болт, сделал последний выстрел. Голубая вспышка, ослеплявшая поначалу, теперь превратилась в слабый огонек. «Теперь точно опасности нет», — удовлетворенно сказал я. «Можно спускаться и идти в деревню, если, конечно, вы не желаете здесь ночевать». Мы спустились с нашего укрытия и столпились у лежащего на земле стражника. «Мертв», — осмотрев его, вздохнул Стоун. «Вот так», — обратился он к остальным стражникам. «А не струсил бы, остался бы жив». Кроме мертвого, наш отряд не досчитался еще 4 стражников и 3 добровольцев. Не став приближаться к поверженному демону, мы отправились в деревню. Возле ворот нашли одного из сбежавших стражников. Так и не добившись от охранников на вышке, чтобы его впустили в деревню, он сидел, привалившись спиной к ограде и закрыв лицо руками. «Вставай, трусливая скотина!» — пнул его, подойдя десятник. Увидев нас, спокойно возвращающихся с охоты, охрана мигом распахнула ворота. «Ну как, справились?» — с нетерпением спрашивали они. «Все, можно спать спокойно», — успокоил их староста. «Спасла нас стража от демона. Убили его. Слава богам!» — обрадовались они.